Не ленитесь писать, а мне надо увидеться и поговорить с вами лично. 23 августа 15 года. Все к лучшему, не правда ли? Пароход опоздал на 6 часов и только утром ушел из Казани. Вы встречали меня? Я не рискнула искать вас ночью в городе далеко от пристани. Оставалось только сидеть на палубе и стараться не думать о вас и о нас. Это было трудно, хотя применялись сильные средства. Я вспоминала, например, только что пройденный курс химии. Увы, вместо какого-нибудь ангидрида мне представлялась наша несостоявшаяся встреча. Я производила над ней качественные и количественные анализы. Познакомилась на пароходе с товарищем вашего брата, прапорщиком Медянцевым. Славный мальчик, розовый, с детскими щечками. Везет ратников в Хабаровск. Передала с ним привет отцу. 7 сентября 15 года, Петербург. Корновский противный не пишет. И не надо. У меня и так на душе малиновый звон. И не думайте, что речь идет о садовой малине. Я предпочитаю лесную. Если вы хотите знать, какова она на вкус, вспомните кампанеллу Листа. Я только что слушала ее в исполнении одного молодого шведа, студента консерватории, который нравится мне тем, что он немножко похож на вас, а я ему, потому что похожа на его стокгольмскую невесту. Вы, должно быть, смотрите на эту открытку и думаете: «Хороша Венеция». Где уж вам догадаться, что это не Венеция, а самый настоящий Казанский собор и мойка рядом, а на мойке наши русские Ван Гоги. А немцам мы не боимся, хотя чай пьем приглядку. Дас. Дела-то хороши, да плохи барыши. Ну, полно. Вооружитесь лупой и терпением. Писать допускается, не ваше. 28 сентября 15 года. Милый мой, вы думаете, что над Питером летают цепелины? Нет. Ни цепелинов, ни немцев мы пока не боимся. Мы боимся холода и голода. Пути заграждены, навигацию прозевали, запасов в городе нет или почти нет. Жизнь в Питере стала каторгой. Так все дорого. Всякие акулы положительно готовы проглотить даже самого обывателя, а не только содержимое его кармана. Жизнь мчится с головокружительной быстротой. Не успеваешь оглянуться, не только остановиться. В этом году я совсем не могу заниматься живописью. По утрам хожу на лекции, оттуда на уроки, и только к вечеру возвращаюсь домой. На воскресных классах не бываю, чтобы не мучить себя. Кружок, который мы затеяли весной, распался, потому что на натуру не собрали денег. Если бы вы знали, Костя... Ай, да что говорить... Невозможность работать мучит меня, становится навязчивым бредом. В своих снах я теперь неизменно пишу. Блаженное состояние. Раскрашиваю географические карты. Когда-то я славилась этим пансионе, и они оживают. Высокая стена бирюзового цвета встает передо мной, пронизанная жилками, которые серебрятся на солнце. Это море. Тени, спрятавшиеся в глубоких медно-рыжих складках, медленно ползут вверх. Это горы. Но и наяву я нередко вспоминаю то радостное чувство, которое испытываешь, работая или даже еще не работая, а выдавливая краски на палитру. Мне всегда казалось, что краски — это особенные, наделенные чудесными свойствами существа, с которыми можно даже и разговаривать, если они этого пожелают. В их названиях мне всегда чудился таинственный смысл. Кость сжженная, мертвая голова. Так вот, я не работаю. Я пишу во сне, в уме, на лекциях, в трамваях. Мгновение, когда кисть прикасается к холсту, вспоминается мне как блаженство, которого я лишена незаслуженно, несправедливо. Даже моя летняя мазня в Перми, когда я писала «Бог знает что» с темной головой, кажется мне чем-то недооцененным до слез. О слезах я упомянула не случайно. Я теперь часто плачу. Эх, Костик, если бы вы знали. Без живописи я не слышу музыки, не понимаю книг. Она нужна мне, как синяя птица в пьесе «Матерлинка» нужна внучке, умирающей от желания счастья. Иногда мне кажется...